Глава 12. Тимощук вздохнул. Мне меньше всего хотелось смотреть ему в глаза в тот момент, хотя, согласись, он сам виноват. Если бы они с женой вовремя сообщили в полицию... Панфилов кивнул и сделал глоток остывшего чая. Надо бы повторить. Анечка, принеси нам еще чайничек и пахлаву. Официантка словно появилась ниоткуда. Сейчас все вам будет. Андрей взглянул на часы. Наверное, после нашего с тобой свидания смогу поехать домой. Сегодня в отделе, на удивление, тихо. Клим тронул его за локоть. Не раньше, чем поведаешь мне еще о таком подозреваемом, о котором Карпов может и не вспомнить. Такие имелись? Тимощук поморщился. Один крайне неприятный тип, некто Борис Жуков. Я сам участвовал в его задержании. Если Анечка притащит мне еще чебурек, расскажу и о нем. Кстати, беседа не получится короткой. Этому типу бы романы писать. Он так многословно рассказывал о себе, своей семье и пристрастиях, ничего не утаивая, как Чикатило, что писатель уже избрал его героем своей книги. Впрочем, могу опустить подробности и поведать о самом главном. Журналист покачал головой. Я должен знать все в подробностях, так что старайся ничего не упустить. Хорошо. Анечка словно читала их мысли. Кроме пахлавы, она притащила порцию горячих чебуреков. «Угощайтесь, пожалуйста». Друзья не заставили себя ждать. Проглотив один чебурек, Андрей снова начал рассказ.